Атон, Атон, обними меня. Ты первый. Он прижал ее к себе, испытывая чувство, которое наконец-то было естественным, а не злокачественным. Кокена отступила на шаг, резко вырисовываясь на фоне утреннего неба. Она вся лучилась. «Так ново», — сказала она, — «так прекрасно. Поцелуй меня, Атон, чтобы я поверила». Он положил руки ей на плечи и медленно притянул к себе. Когда ее лицо приблизилось, перед ним будто бы проплыло облако, мерцающее, тающее. И это было лицо миньонетки. Волосы цвета живого пламени обрамляли его, переплетаясь в змеином великолепии. Черно-зеленые глаза заглядывали в его глаза. Алые губы приоткрылись. «Поцелуй меня, Атон!» «Нет!» — закричал он. Его мечта о свободе лопнула. Он отгородился от призрака рукой, чтобы не видеть переменчивых глаз, и в ужасе оттолкнул его. И остался стоять на горе один, окутанный мелодией. Любовь построила дворец на гнили и дерьме. Уильям Батлер Йетс. Разговор безумной Дженни с епископом. Интерлог. Это не наш народ. Вселенная в его понимании была чиста. Яркие, незапятнанные солнца отметали кружившуюся пыль, вечно скапливались туманности, пока одна из них не лишалась милости. Наша галактика больна. Она гниет с ядра, разлагается на части, гноится с отвратительным зловонием, пораженная предельным ужасом, жизнью. А из этого болота поднимается небывалая пародия на разум, посвящающий себя великому морю порядка, зарождающий каждую частицу. У него несколько личин, но нас интересует ближайшее — человек. Это не наш народ. Враг — человек. Это зло должно быть вычеркнуто. Галактика стерилизована. Да не останется ни следа грязи. Однако недуг зашел далеко. У инфекции больше возможностей, чем у нас. Преждевременность означает провал. Мы управляем собственными изменениями. Мы умны и искусны. Мы набираем агентов человеческого рока из их же рядов. Мы отбираем индивидуума и приручаем его, чтобы он соответствовал нашей цели. Это существо душевно нездорово, как говорит его культура. Оно идеально. Атон. Атон мечтает о союзе, Атон желает объять красоту, Атон стремится убить зло. Атон, Атон, дитя заблуждения. Честность и подлость друг другу сродни. Сила твоя вырастает из зла. Посмотри на свои испражнения, обмажь лицо истиной, забудь притязания. Вернись. Ибо это не твой народ, и мы не их боги. Миньон. Параграф 401. 10. Было светло, ослепительно светло даже в густой тени. а то он забыл, как много естественного света расточалось на открытом воздухе.